Я уже сказал сегодня о том, что формирование менталитета человека, преображение его жизни и стремление к высотам духовности есть мое задание для всех людей на планете Земля. Но путь сей есть не только преображение человека, но и преображение общественных отношений и формирование на Земле возможностей, обеспечивающих не только сейчас, но и в будущем постоянное совершенствование личности человека и достижение им гармонии духа и материи. Я говорил и говорю, на Земле созданы идеальные условия для существования человека, позволяющие не только повышать свой менталитет, но совершенствоваться духовно. Поэтому все, что нужно на Земле для человека, так это расти духовно, не обращая внимания на искусы и соблазны лукавого, предлагающего материальные блага в обмен на духовность. У вас на Земле часто про плохого человека говорят, что он продал душу дьяволу. Это как раз то, о чем я предупреждаю постоянно. Только лукавый не ставит себе целью купить душу человека. У него такой задачи нет. Но он может свести на нет жизнь человека, который попался на его искусы и вместо того, чтобы расти духовно, ударился в материальное благо, обуреваемый гордыней и желанием управлять судьбами людей и государств. Лукавый предлагает опуститься до его уровня. Я же предлагаю подняться до моего уровня, использовав короткую жизнь на земле только для совершенствования духа. Человек, люди — должны своей жизнью подготавливать достижение условий гармонии духа и материи на Земле. И каждый человек, достигая в своей жизни этой, пусть локальной гармонии, обеспечивает общую гармонию мира. Помните, я говорил еще в Откровениях, что даже один человек, судьба даже одного человека, может повлиять на гармонию мира и на уровень духовности человечества. Потому что из этой духовной мозаики складывается гармоничная картина материального мира. Эта картина либо светлая, как светил путь к истине, к Богу, либо она темная, похожая на спуск вниз, в царство тьмы и скверны. Все, что необходимо сделать человеку, так это определить свой путь на земле. Но выбор этот очень ограничен, ведь имеется только два пути — либо к духовности, к истине и к Богу, либо к порокам, грехам, бесцельности и бесполезности пребывания на земле. Поэтому человеку на земле дано быть в вечности, быть в духе, но он может уйти в небытие.